Глава 18. Так я же умер. Еще раз повторяю, ты не умер. Но я же в аду. Да, ты в аду. Значит, умер. Логика Сан Борисыча была непрошибаема. И значит, иди ты в жопу со своей готовкой. Поняла, я уже при жизни, знаешь, как наготовился, хватит. Не заставишь. Я заслужил покой. Слышала такое? Вечный покой? Вот он у меня теперь есть. Ох-хо-хо-хо. Первый раз с Чимарой случилось нечто подобное. Обычно люди, которых она утаскивала в ад во плоти, преимущественно это были горе-демонологи, вели себя совершенно иначе. Лишь очнувшись и осмотревшись вокруг, они сразу же становились шелковыми и покладистыми. Низкое красное небо, растрескавшаяся земля, зубастые скалы и лепестки пламени, бьющие прямо из-под земли, все это способствовало тому, что гости Чимары сразу же принимали условия ее игры, охотно. К слову о правилах. Повар был до сих пор жив в этих условиях лишь потому, что суккуба поддерживала вокруг него приемлемую для человеческой плоти температуру. Вот только Алешин об этом не догадывался. Он и вправду верил, что умер. Только расстраиваться по этому поводу не спешил. «Повторяю», — терпеливо сказала Чимара, — «приготовишь один ужин на двоих и...» «Да пошла ты в жопу вместе со своим ужином», — крикнул Сан Борисович и уже в который раз рванул, куда глаза глядят. «Ах-ха-ха-ха-ха, я свободен, словно пти». Тут повар споткнулся о каменюку и кубарем полетел по склону, прямо к лавовому озеру. В два прыжка суккуба оказалась рядом, подхватила его и поставила за ноги. Затем резко увеличилась в размерах, вспыхнула пламенем и измененным демоническим голосом заявила: «Ты будешь повиноваться». «Сфига ли?» — уточнил Алешин, отряхиваясь. «И вот опять, кажется, люди называют это когнитивным диссонансом. Во-первых, впервые в жизни Чимаре пришлось договариваться с кем-то по-хорошему. У Александра Борисовича был иммунитет к телесным наказаниям, потому что люди, тем более неодаренные, слишком хрупкие. Поломается еще, готовить не сможет. Про физическое устранение вообще речи не идет. Вот ведь черт, как же лысому говнюку повезло, что он действительно ей нужен. Но все это лишь во-первых. А, во-вторых, все те, кого Чимара притаскивала сюда раньше, хотели покинуть ад. А этот, давай еще раз, повторила суккуба. Я, демоница, ага, я привела тебя в ад, ага, сделала я это для того, чтобы ты приготовил ужин на двоих. Не-не-не-не-не, да слушай, после того, как ты выполнишь мою просьбу, я верну тебя обратно. Куда обратно? Захлопал глазами Алешин. На кухню, домонал я это, слышишь, я обратно не вернусь. Хватит с меня, все, умер, значит умер. У-у-ух, по-хорошему, у столь физиологически совершенных существ, как демоны, не могла болеть голова. Однако Чимара прямо сейчас почувствовала, как к ней на мягких лапах подкрадывается мигрень. «Хорошо», — сказала она, — «ты сделаешь то, что я от тебя прошу, я не верну тебя обратно». «Так пойдет, пойдет», — кивнул Алешин и осмотрелся. «Я тебе клянусь, по сравнению с моей предыдущей жизнью, здесь просто сказочное местечко». Тут лысый хохотнул, подмигнул демонице и добавил: «Просто райское. У-у-ух, вот ты, наверное, думаешь, что я шучу?» — спросил повар, утрирую типа. «Да, а я ведь не шучу, рогатая, реально не шучу. Знал бы я, что посмертие действительно существует, то уже лет 10 назад как выпилился, а то и все 20. Ну невозможно так жить, понимаешь, это сучья работа, она хуже ада. Понимаешь, все эти гости сраные, и их заказы, и продукты, и ублюдские директора со своими ублюдскими детьми, все эти холодильнички, щумовочки и сковородочки, и грязь, и масло, и чешуя. Ненавижу, понимаешь, ненавижу». Чимара устало вздохнула. «Ты приготовишь для меня ужин, и тогда ты оставишь меня в аду?» «Да», — согласилась суккуба. «Не утверждаю, что ты при этом выживешь, но я обязательно оставлю тебя в аду». Кажется, Алешин успокоился, улыбнулся, скрестил руки на груди и снова уставился вдаль. Где-то там, на горизонте, выбрасывая тонны обжигающего пепла, извергался вулкан. Громыхая, сыпалась порода. Лава летела в разные стороны и разбивалась о землю смертоносным фейерверком. Однако повар смотрел на все это с таким умиротворением, будто бы его взору предстал морской горизонт на закате или первые распустившиеся по весне почки. Такие нежные и трепетные. «А хорошо у вас тут», — вздохнул повар, — «мне нравится». Чимара закатила глаза, а Алешин снова замолчал. Кажется, он о чем-то думал. То ли принимал какое-то важное для себя решение, а то ли... Стоп, тут улыбка Сан Борисыча стала в разы хитрее. «То есть я тебе вот прямо позарез нужен?» «Да, ммм, Чимара колебалась, не конца уверенная, что стоит отвечать утвердительно, но, да, в конце концов сдалась она. «Отлично», — подмигнул ей повар. «Ну тогда сперва и ты для меня кое-что сделай. Услуга за услугу, мать, хоть в аду, хоть где, а дела именно так и делаются. Не правда ли?» «Правда», — тяжко вздохнула суккуба. «Ну и чего ты хочешь?» «Спасибо за информацию, Скуф», — кивнул Владимир Саныч, не отрываясь от карты. «Обязательно проверим, но сперва отработаем другую версию». «Так, не понял», — честно признался я. «Какую еще другую версию? Какие вообще могут быть версии? У нас тут что, расследование какое-то, у нас тут погоня, блин. Володь, ты меня расстраиваешь. Я ведь тебе твоего же сотрудника привел». Тут я взял Тамерлана за плечо и выдвинул вперед. Хакер неловко улыбнулся и помахал министру рукой, не исключаю, что вживую они видятся впервые. «Вот этого вот», — продолжил я, — «и твой же сотрудник тебе не без оснований говорит, что сингапурцы уйдут через Астрахань. Проверенная информация, надежная, граница на замке», — поднял на меня глаза Минобороны, — «так что никуда они не уйдут. Владимир Саныч, дорогой ты мой, они технику отключать умеют, да плюс ко всему сильные маги, и при всем уважении у тебя нет столько одаренного народа, чтобы выставить вменяемые подразделения по всему периметру империи. Прорвут они твое оцепление, прорвут и порвут, без жертв не обойдется. А тут я тебе конкретную точку указываю. Астрахань, Астрахань, поджал губы министр. Да и вообще, я наседал дальше, можно же попытаться перехватить их гораздо раньше. Времени прошло около 3 часов, а значит, они ну-ка двинься. Я притерся к Владимиру Санычу и тоже посмотрел на карту. Думаем, дороги две, либо через Волгоград, что проще, ближе и логичней, либо же через Краснодарский край и Минводы добраться до Каспия и гнать вдоль побережья на север. И оба варианта отбрасывать нельзя ни в коем случае, потому что скалопендры сейчас непредсказуемы. Плюс размышляют над тем, как можем размышлять мы, а потому ни прямую, ни объездную дорогу исключать нельзя. Но об этом чуть позже. Об этом будем думать, если упустим их на близком расстоянии. А сейчас, как мне кажется, надо перекрыть дорогу вот здесь и здесь, посоветовал я. Отрезки трассы в Рязанской области, непосредственно перед самой Рязанью и чуть не доезжая города Михайлов. Ну то есть не перекрыть, а организовать КПП с хорошей охраной. Всех водителей и пассажиров с сомнительным разрезом глаз на обочину и допрашивать. Скуф, вздохнул Владимир Саныч. Послушай, я понимаю, что у них твоя сестра и член группы Альта. Вот именно. Но не забывай, что Ирина Ивановна и Ксения Константиновна не только твои близкие, а еще и стратегический ресурс империи. Ну, а потому мы приложим все силы к тому, чтобы вернуть их в целости и сохранности. А чтобы тебе было спокойней, возьмем под особый контроль границу с Ордой близ Астрахани. Погоди-ка, нахмурился я. Что это значит, чтобы мне спокойней? Ты меня что, отодвинуть хочешь? Я хочу сделать все тихо, без международных скандалов, понимаешь? Не понимаю. Прямо вот вообще не понимаю. О чем речь-то? Что тут международного? Где она, международность-то? Мы сейчас кого обидеть боимся? Сингапур так, ядрена мать, если наши бандюки поедут куролесить в другую страну и попадутся, вряд ли величество будет за них впрягаться, это как-то ну вот совсем мимо внешней политики. Так и сами сингапурцы от своих паршивых овец отрекутся, едва им ноту предъявит. Еще и благодарить будут за помощь в задержании особо опасных. Ну не тот у них вес в международной политике, чтобы из-за бандитов с империей бодаться. Или Молчанов сейчас про Орду, тогда тем более непонятно. У нас же, по сути, мир, дружба, жвачка. Одно торговое пространство, почти одно информационное. И почти, не совсем, конечно, но все же, одно культурное. Менталитет даже если и не похож, то и взаимопонимаем. В Орду по имперскому паспорту пускают безо всяких проволочек, да и в обратную сторону это работает точно так же. Грузопоток и товарообмен охреневший. Языки друг друга понимаем, зачастую не выучивая их специально. А у иных аристократов уже и кровь перемешана, некоторые наши князья не видят ничего дурного, чтобы во имя процветания рода породниться с ханами. Чаадаевы, вон, например, черкасские, кочубей, да много их при дворе. А ханы, так те, тем более, завсегда рады отхватить для сына наследника имперскую наследницу из хорошего рода. Как вот как Тамерлан, например. Черт, ладно, сейчас не об этом. С этой ситуевиной мне еще предстоит разбираться чуть позже. Владимир Саныч, давай-ка выкладывай, в чем дело, сказал я. Ну хорошо. Сперва министр оглянулся в поисках лишних ушей, а затем вопросительно кивнул в сторону Тамерлана, мол, доверяю ли, я кивнул. Ситуация следующая, начал Володя и тут же осекся. Только я тебя умоляю, Скуф, не натвори дел, ладно, я попробую. Ох, министр растер лицо руками, ладно, ну слушай, значит, люди Гринева тоже сейчас работают в поте лица и тоже кое-чего выяснили. Внезапно, час назад в одной небольшой гостинице под Вильнюсом были сняты все номера, люди перевели оплату целиком, представились группой китайских туристов и попросили подготовить номера к вечеру. Так, кивнул я, и все, сказал Владимир Саныч, явно, что триады решили уйти через КПВКЛ, ох, как только не называют этот многострадальный кусок суши, но аббревиатура КПВКЛ режет мне слух более всего. Королевство Польское и Великое Княжество Литовское, ага, Речь Посполитая, Ржич Посполита, Кёнигрих, Польская Корона, короче не суть. Суть в том, что у Российской империи с этим царством-государством отношения крайне напряженные, всегда, вот прямо всю дорогу, то есть с Ордой мы, значит, несмотря ни на что подружились, а эти товарищи до сих пор лелеют свои средневековые обидки. И даже совместное противостояние Личу не помогло и вроде бы даже уже позабылось. Ну да хрен с ним, я все равно не понимаю, при чем тут ляхи. Владимир Александрович, я тебе торжественно клянусь, что даже близко к западной границе империи не приближусь. Фух, выдохнул Минобороны. Потому что незачем, ни мне это незачем, ни вам. Скажи, пожалуйста, при каких обстоятельствах ребята Гринева все это заметили? Так ведь, не отвечай. Сингапурцы хотели, чтобы вы это заметили, и вы заметили. Внезапно, прямо под носом. Удивительно, да, Володь, вас обмануть хотят, а вы ведетесь, ну прямо как дети. Скуф, Владимир Саныч улыбнулся и похлопал меня по плечу. Ты знаешь, как я к тебе отношусь, но в данный момент мы с Константином Васильевичем решили работать в этом направлении. Это наша компетенция, и спрашивать его величество будет с нас. И еще, не забывай, пожалуйста, что мы никогда не лезли в твои дела. Если бы речь шла о прорыве трещины или чем-то подобном, то решающее слово обязательно было бы за тобой и... Ой, я отмахнулся и поглядел на часы. За этим балабольством мы провели уже больше получаса, а больше получаса, это километров 40-50. Тамерлан, пойдем. Обидно, досадно, но ладно. Уверен, ребята хотят сделать как лучше. Уверен, что они действительно верят в то, что напали на след. А еще уверен, что инструкция держать Скуфидонского подальше от ляхов была спущена с самого верха, но мне от всего этого не легче. У меня по-прежнему сестра в плену, так что буду действовать сам. Чай не в первый, и так-то у меня боевое подразделение магов имеется, на колесах и со своим снаряжением. Плюс головастый хакер, который мотивирован не меньше моего. Сам даже говорил, что больше. Короче, вывезем. Главное уже начать что-то делать. Тань, привет, отзвонился я Стекловой, выскочив из гостиницы. Собирайтесь, едем на задание. Владимир Саныч сам позвонил мне через час, когда наш кортеж уже выезжал из удаленки. Виноватит себя в чем-то министр. Ага, спросил, нужно ли нам чем-нибудь помочь. Я сперва хотел гордо отказаться, а потом вспомнил про Леху и попросил, чтобы наши машины нигде не тормозили. Потому что, ну, потому что обязательно тормознут, да притом не раз. Выглядим мы, мягко говоря, странно. И дело, как я уже обмолвился, в Лехе. Помощь спасти девок Алексей Михайлович вызвался сам, прибежал к дому Альтушек еще до моего приезда и развел бурную деятельность. Но вот какой момент, в отношениях с Мишаней у них пробежал холодок. Друид взъелся на медведя за то, что во время своего отсутствия этот помоечник опять обжирался чем попало, и это Леха еще про цирк не знает. А если вдруг диабета, если язва, да или хотя бы просто ожирение, а конце-то концов ему 15 лет, Вась, разорялся чего? Пока Мишаня виновато изучал газон. 15. Для медведя это уже ну, не молодость уже, Вась, и даже не зрелость. Для медведя это почтенный возраст. Почтенный, слышишь, этот вопрос он адресовал своему косолапому питомцу. А почтенные медведи мусорки не потрошат, уэээ, вздохнул Миша. Ему диета строгая нужна, а он эх, махнул рукой Леха. Короче говоря, он у меня теперь в ежовых рукавицах будет. Полный контроль 24/7. И ни шагу в сторону. Понял меня, уэээ. Вот и хорошо, что понял. Короче говоря, Мишеня тоже ехал с нами в Астрахань. Где? Решили методом исключения. В Барбухайке девкам самим тесно. В джип если медведя запустить, то Тамерлану придется либо в багажнике ехать, либо у кого-нибудь на коленках. Мотоцикл тоже не вариант. Мишеня пускай и научился у цирковых водить, но все равно, не доверю. У них там парень ведро с болтами по кругу гоняет, а у Харлама, как ни крути, почти 200 лошадок под капотом. Было бы весьма забавно приделать люльку, да-да-да. Помню, как говорил, что ни за что не буду уродовать мотоцикл таким вот образом, но ради такого случая сдался бы. Экстравагантность, наше все. Миша в руки баян, мне за спину самовар и связку баранок на шею, ух. Возможно, когда-нибудь исполню, но не сейчас. Сейчас на все это время нужно. Так что решено было, что Леха вместе со своим медведем поедет в кабриолете. Чтобы этот лесной дурак не порвал мне обшивку, заднее сиденье пришлось застелить всем, что только удалось найти на скорую руку. Парниковой пленкой, брезентом, старыми пледами и прочим-прочим. На пару минут задержались, конечно, но все-таки выехали скоро. Итого, мы с Тамерланом на джипе впереди, чего с Мишей за нами и Барбухайка с девками замыкающая. Выскочили на трассу и погнали. Ехать я решил через Волгоград, как покороче. Если сингапурцы едут так же, значит, догоним. Если все-таки в объезд, значит, в городе подождем. Главное, что мы знаем, куда эти суки направляются. Остальное уже дело техники. Адский повар. А это Леха чего со своим медведем. Глава 19. Вжух. Проносились мимо попутки, о встречных и говорить нечего, те просто мелькали. Сегодня добропорядочным участником дорожного движения я себя назвать, увы, не могу. Пока трафик плотный, придется поиграть в шашечки. На кону слишком многое. Казалось бы, путь – прекрасное время для того, чтобы нам с Тамерланом поговорить по-мужски и обсудить, так сказать, новость, которая для меня новость, а для него, вспоминая убитые тапки, уже старость, да и вообще данность. Однако я пока не знал, что сказать, переваривал. Да и Тамерлан ехал молча, уставившись в ноутбук и все клацая. «Что ищешь?» «Наконец», — спросил я. «Да все подряд», — ответил хакер. «Мне же про Верзилина раньше никто не рассказывал. Так что теперь пробиваю все, что может быть с ним связано». «И как?» «Да пока никак», — хакер зажмурил глаза и схватился за переносицу. «Не существует никакого Верзилина. А если по запросу Гордей Гордеевич?» «Думаю, немного их таких в Российской империи проживает». 220, устало улыбнулся хакер. 220 Гордей Гордеичей кучкуется в Московской и смежных с ней областях, из них половина подходящего возраста и треть от этой половины с фамилиями на букву «В». «Неподлинное имя, то есть», уточнил я, «не уверен», вздохнул хакер и продолжил устало клацать. «Но вполне может быть, что и подлинное, либо засвеченное еще где-то. Люди к именам прикипают, реагируют они на имена. Даже ники компьютерные через раз повторяют, не говоря про настоящие имена. Слушай, тут вдруг осенило меня. А если через дом попробовать, через бывшую владелицу, у меня ведь ее телефон есть». Остался после одного случая. Тамерлан не ответил. Сперва просто выпучил на меня глаза, а затем как давай на клавиатуре наяривать. Я такую скорость набора только раз в жизни видел. Примерно так же стенографистка у Лехи на суде хреначила во время разбирательства дела про Бриаперданы. «Тамерлан», — уточнил я, — «ты чего?» «Ща-ща-ща», — отмахнулся он, как от надоедливой мухи. «Придумал что-то, стало любопытно мне». «Ща-ща-ща-ща». Трескотня продолжалась еще с минуту, а потом хакер вдруг заорал. «Василий Иванович, вы гений». «Спасибо», — улыбнулся я. «Приятно. И все же, чего нашел-то?» «Дом». «Могу ошибаться, но у Тамерлана как будто бы слезы счастья на глаза выступили». «Дом». «Адрес». «Этот дурак заказывал в кондитерской лавке ингредиенты для чизкейка и расплатился своей настоящей картой. Вот и погорели гении криминальной мысли на мелочах, как оно бывает. А Тамерлан, все-таки, молодец, все больше поводов его уважать. А вот не уважать до сих пор ни одного. Мысль интересная, но я ее попозже подумаю, когда закончится все». «Гудков он на самом деле», — буркнул хакер. «А теперь погнали дальше», — и снова запорхали пальцы по клавиатуре. «Мне разворачиваться», — уточнил я. «Погодите, Василий Иванович, еще минутку», — попросил Тамерлан, а затем в ожидании загрузки затянул. «И есть, не уверен, что нужно разворачиваться, но вот вам пища для размышлений. У Гудкова Верзилина, который явно связан с триадой, есть в собственности предприятие. По всем параметрам такое же мутное, как и производство буровых установок. Как думаете, Василий Иванович, сингапурцы будут останавливаться на полпути? Надо подумать, хмыкнул я. Судя по тому, что Гордей без задней мысли поперся со мной на рыбалку, значит, уезжать они не планировали. Во всяком случае, не сегодня, а потому уходили в спешке. Не погорели исключительно на своем профессионализме, не более. Думаю, да, ответил я. Думаю, им нужно хоть ненадолго тормознуть и перегруппироваться, или вообще затаиться до тех пор, пока все чуточку не утихнет. Тоже так считаю, кивнул хакер. Ну прям душа в душу с тобой, да, чутко съязвил я, чтобы Тамерлан особо не радовался раньше времени. Ну так что, куда ехать-то, что за предприятие и где? Гудков и Уолкер, прочитала Ирина название, а еще чуть ниже, Воронежская сыроварня. Под стилизованным логотипом была фотография мужчины, молодой и бородатый, он задорно смеялся, а из его рта вылетало комиксное облачко с надписью «Потому что не будет больше вашего итальянского сыра». По всей видимости, профессиональный юмор для своих. Зря Ирине Скуфидонской не надели на голову мешок или пакет, или что-нибудь еще, потому что даже без этой вывески то место, в которое их с Шестаковой привезли, было максимально приметным. Вон дымит труба ТЭЦ. Даже не так, поправила себе Ирина. Вон дымит труба Воронежской ТЭЦ. Теперь это очевидно. А вон мост. Точнее, самый ближайший к Воронежской ТЭЦ мост. А вон ангары. Раз, два, три, ага. Их с шаманкой завели в третий от реки ангар, что расположился рядышком со съездом с ближайшего к Воронежской ТЭЦ моста. Минуту наедине с сетью, и Скуфидонская сможет вычислить свои координаты вплоть до долготы и широты. Снаружи сыроварня выглядела как обычный, самый типовой полукруглый арочный ангар, внутри тоже, ну почти. Потолок был коричневым, цвета промышленного утеплителя. По ушам сразу уже бил гул системы кондиционирования. В заводской, не самой уютной полутьме вдаль уходили длиннющие железные стеллажи, а на стеллажах этих лежали круглые сырные головы, здоровенные и тяжелые даже на вид. Да, кое в чем Тамерлан ошибся. Покойный Гудков заимел себе сыроварню не в качестве подставной фирмы, точнее, не только в качестве подставной. Он решил совместить дело и удовольствие, а перевалочную базу с хобби. А странность, отсутствие что прибыли, что произведенной продукции, произошла потому, что производить Гордей Гордеевич собрался пармезан. Недешевый аналог, твердый сырок с правильными усилителями вкуса, а вот прямо настоящий, выдержанный в надлежащих температурных условиях не менее 3 лет. Потому-то и не продавалась продукция, первая партия попросту не успела созреть, а теперь уже, скорее всего, и не успеет. Главный ценитель отошел в мир иной. Итак, Скуфидонскую приковали наручниками к одному из стеллажей, а все так же связанную по рукам-ногам шаманку положили рядом. Сю процокала на каблучках мимо них, едва удостоив каждую быстрым взглядом. Махнула рукой своим людям, после чего рядом с девушками встал караул из 5 триад, и удалилась куда-то за стеллажи с сыром. «Блин!» – протянула Шестакова и вдруг разревелась. «Тише, тише, тише! Что случилось?» Ксюша попыталась объяснить, но не получилось. Сейчас ее речь больше всего напоминала рандомный перебор всех гласных звуков, перемежающийся с всхлипыванием, поскуливанием и шумным втягиванием некстати убегающей сопли. Бесстрашная, в одиночку ограбившая самый опасный клан Сингапуга, а после также в одиночку собиравшаяся его размотать шаманка не вынесла испытания беспомощностью. «Тише, тише, тише!» Для проформы Ирина подергала наручники, затем опустила их как можно ниже, насколько вообще позволяла перекладина, легла на пол и одной рукой смогла дотянуться до шаманки. «Тише!» Как таковых открытых участков тела у мумифицированной Шестаковой не было, а потому гладить ее пришлось по лицу. «Ну все-все-все!» Внезапно Скуфидонской захотелось утешить ее, спев колыбельную. И также внезапно, она поняла, что ни одной колыбельной не знает. Для того, чтобы положить обожаемый кей-поп на совершенно другой мотив, нужно было как минимум знать язык. И потому-то она начала вспоминать все подряд. И почему-то все подряд оказалось именно теми песнями, что частенько звучали в машине у брата. «Темный мрачный коридор», на мотив «Баю-баюшки-баю» пропела Ирина. «Я на цыпочках», как вор, и по канону чуть взвизгнула на последнем слоге. Дальше рифма ломалась, а потому потеряли свое «я», два военных корабля, и снова «надо мною тишина», еще раз попыталась Ирина. «Небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня», и опять «ну кто ж так сочиняет, «Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля», смирилась Скуфидонская. И тут поняла, что зря старается, потому что из-под ладони раздался храп. «Милый, девичий, с присвистом». «Ну вот и хорошо», улыбнулась Ира, подтянулась и села, облокотившись на головку пармезана. Все то время, пока они добирались до Воронежа, Скуфидонская без остановки думала над тем, как сбежать или хотя бы вызвать подмогу. Теперь у нее, как минимум, было понимание, куда ее вызывать. Так что осталось всего ничего. Взломать наручники, отвлечь охрану, выйти в сеть и связаться с Тимом. В этом она ни капли не сомневалась. Несмотря на то, что она наговорила брату, на то, что ей не дали передать весточку хакеру, Ирина не сомневалась. Тамерлан на ее стороне. Он не будет, словно герои сопливых мелодрам, смотреть на ее имя на экране и вздыхать, а после прятать смартфон в карман. Не будет игнорировать сообщения из-за глупой обиды. Он был прав с самого начала, подозревал, тревожился и искренне хотел помочь, а она просто не заметила. На лицо Ирины невольно наползла улыбка. Рыцарь в растянутых трениках. Он и сейчас, наверняка, роет сеть в поисках похитителей. Вместо мысли о побеге Ирина стала думать о Тамерлане. Думала и что-то так устала, да еще и стресс от похищения выматывал, что сама не заметила, как вдруг отрубилась. Пустота, темнота и никакого намека на сновидение. После всего пережитого ей было максимально хорошо и уютно. Сколько Скуфидонская провела в этом счастливом забытье непонятно, но выдернул ее оттуда крик «Лунтаау!». Мимо нее пробежал старик-сингапурец. Тот самый, что в уже закончившемся представлении отыграл роль отца Чао. Теперь вальяжности в нем было не на грамм. Старик был крайне взволнован. «Лунтаау!». Тут же откуда ни возьмись материализовалась Сю, и старшие триады завели меж собой оживленный разговор на родном языке, о чем, вообще непонятно. Но то, как засуетились косоглазые, Иру очень порадовало. Кажется, у них появилась надежда. Призрачная? О, нет. Ублюдки хаотично бегали туда-сюда, орали друг на друга и доставали оружие. Двое магов-физиков уже завалили несколько стеллажей и сделали из них подобие баррикады. А сама Сю, после того как раздала бойцам ценные указания, начала превращаться в банши. Близость битвы налицо, пропела Ира, не в силах сдержать улыбку. «Сейчас ломают вам лицо». Человек, который додумался поставить маячки на весь автопарк Василия Ивановича Скуфидонского, обязательно получит премию. Ну если доживет до Сингапура, само собой. А вот человек, который просто хотел приближение тревожных точек к Воронежу, понесет наказание уже сейчас. Безо всяких «если». Что делать, если это один и тот же человек, совершенно непонятно. Но так ведь сейчас вообще многое непонятно. Паника, неразбериха и смятение овладели рядами клана Скалопендр. Триады и без того устали с дороги. Многие не спали больше суток. Часть до сих пор до конца не размяла ноги от многочасового сидения за рулем, а некоторые вообще не доехали. И весть о последних стремительно распространялась среди триад, что тоже не играло на руку. Бойцы знали об оружии последнего шанса, точнее, как раз этого шанса не оставляющего. Но клан был силен, и ситуаций, в которых к нему приходилось прибегать, не случалось давно. Так что сознание, что носишь на себе собственную смерть, мягко говоря, бодрости не прибавляло. Ехали машины Скалопендра разрозненно и, насколько это возможно, разными дорогами. Кого-то взяли за задницу доблестные сотрудники ДПС. Все-таки ориентировки были разосланы по всей империи, и отрабатывать их было нужно. Все же сингапурцы были достаточно приметными, тем более, что некоторые даже не успели сменить транспорт. Кто-то попался на заправке, кто-то сломался в дороге и без знания языка не сумел найти новое средство передвижения, а кто-то на панике, что называется, ливнул и теперь будет обживаться в российской глубинке. Итого до Воронежа добралась лишь половина делегации Скалопендр. И каким бы продуманным ни казался отход триад со стороны, на деле все было не так радужно. Остановка на сыроварне должна была быть передышкой. Триадам нужно было поспать, перегруппироваться и решить, что делать дальше. Что, как и, что немаловажно, когда. Ведь Сю на полном серьезе рассматривала вариант затихариться на недельку-другую. Рассчитать все до мелочей, будто крыски подожрать недозревший пармезан и только потом двинуться дальше. Туда, где на тот момент будет легче спрятаться. Ну кто их будет искать в российской глубинке? Здесь и деревни-то поблизости только на бумаге значится. Дома брошены или хозяйственно заколочены. Жители перебрались к цивилизации. Место Гордей подобрал хорошее. Самое то, чтобы пересидеть. Не вышло. Люди Сю не успели толком даже расслабиться, как им вновь предстоит либо бежать, либо сражаться. Я не знаю, Лунтау. Лиля упала на колени. Клянусь, лилипутка и без того выглядела слишком крохотной рядом с левитирующей банши, ну а на коленях, так вообще комичная сцена получалась. Как будто гномик молится темному богу, который выполз из недр заброшенных шахт. Правда, никому из присутствующих смешно не было. А речь сейчас шла, как нетрудно догадаться, о том, как Скуфидонский смог вычислить стоянку Триад. Ведь именно Лилия Верзилина, она же, как выясняется, Гудкова, предложила спрятаться на сыроварне отца. А значит, главный подозреваемый, это не я, не я. Ладно, прошелестело бледное чудовище. Я верю тебе, девочка. Верю, не верю, на самом деле без разницы. Глава Скалопендр до сих пор не определилась с главным. Бежать или сражаться. Старик Шан, как главный из офицеров клана, безо всяких приказов сверху на всякий случай готовился к бою. Клановцы строили баррикады из стеллажей и рассредотачивались по ангару. Щитовики вперед, бойцы за ними, а маги с техниками дальнего боя назад. Все по канону. Все, как перед классическим побоищем стенка на стенку. Технику уличного боя, а также боев в закрытом помещении, триады тоже учили не в академиях, а постигали сугубо практическим путем. Так что теоретиков или новичков тут не было. Вот только не по плану все пошло с самого начала. Кто вообще сказал, что Скуфидонский должен зайти в ангар через двери? Бах! Незримая волна, увлекая за собой обломки профнастила, утеплителя и пармезана, пробила сыроварню насквозь, от стены и до стены. Сырая магия, тут же понялась жила она подольше, знала побольше и не раз слышала байки о так называемых русских богатырях, которые вопреки логике растрачивают направо-налево чистейшую энергию, даже не удосуживаясь облечь ее хотя бы в подобие магической техники, расточительно и лихо, с молодецкой удалью. Байки, легенды. Помнится, в Сингапуре времен колониальной империи бриттов тоже была легенда о бледной девушке-монстре, которая завлекает английских моряков в трущобы, а затем раздирает их в клочья. Народный фольклор не с потолка берется, и кому как не главе Скалопендра об этом знать. Так что Сю приняла решение сразу же. Легенду о банши она писала самостоятельно и не хотела бы, чтобы история закончилась столкновением двух мифических персонажей из разных культур. Мир вполне может обойтись без этого кроссовера, хватит ему и ковбоев против пришельцев. К тому же, что, бах, к тому же подоспел еще один боец из цикла мифа и легенды народов мира. Собственной тушей стену ангара пробил здоровенный мохнатый оборотень, а в первую дыру, пробитую Скуфидонским, уже пожаловали первые гости. Глава 20. Разудись, плечо. Эх, мне показалось забавным снять одного из ублюдков броском сырной головы в голову человечью. По заветам старых добрых боевиков, нет ничего лучше, чем использовать локацию по полной, в ход должны идти все предметы окружения и интерьера. Спасибо, дядюшка Чан, за науку. Это всегда привносит в картину боя некоторую спонтанность и экспромт. А если так, то и реагировать на подобные нежданчики врагу труднее. Да, против меня, конечно, не демоны или стальные гандамы, но и силу приходилось использовать аккуратно и строго дозированно. Так бы уже прихлопнул этот амбар в лепешку вместе со всей начинкой. Но меньше всего я хотел задеть заложников. И прекрасно понимал, что для этой цели их и захватили, чтобы подстраховаться от магии массового поражения. Ну что же, будем действовать точечно. Ух, и еще одна голова разбилась в пармезановое крошево о барьер щитовика, которого все никак не могла прожать Ромаха. Косоглазый отвлекся, за что тут же поплатился нарушением целостности брюха. Как на мой взгляд, сработано было просто отлично. Альта поднаторела в командной работе, да еще и Леха с Мишей вписались как нельзя лучше. Стеклова в связке с чего смотрелась просто непобедимой, а 300-килограммовый медведь дезморалил противника одним лишь своим присутствием на поле боя. Машины мы бросили на шоссе, да простят нас редкие проезжающие, а потому с момента переезда через мост до непосредственной атаки прошло не больше 2 минут. Окружили ангар, и вперед. Сперва, правда, пришлось проделать в нем несколько дополнительных дырок. Друиды зашли с одной стороны, а мы с Мишей и Фанвизиной, с другой. С ее сиятельством у нас вообще случилась немая сцена полного взаимопонимания. Как будто мы вместе уже 100 раз сыроварни штурмовали. Оценив обстановку, я сцепил руки в замок, чтобы закинуть княжну повыше, но не успел даже объяснить Оле, для чего я это сделал, как она сама поставила ногу мне в ладони и кивнула, мол, швыряй. РРС, и Фанвизина, проделав эффектное сальто, оказалась на стеллаже. Ей оттуда видней, кого подлечить, а кого алым спасением по роже наказать. Светящийся красный шар тут же заметался по ангару, как шаровая молния. С главного входа тем временем вошла наша демонесса. Ситуация была не учебная, а потому никаких запретов на использование огня выдвинуто не было. Полыхнуло, так полыхнуло. И вот что интересно. Чертанова реально, как и рассказывала недавно, контролировала каждый язычок и каждую искорку. Пламя кусало только триад, а для всего остального было совершенно безвредно. Под всем остальным я имею в виду, например, утеплитель. Вспыхни он, и мы тотчас получили бы газовую камеру вкупе с огненным дождем и заплавленных полимеров. Ну и сыр жалко, не без этого. Хороший сыр, прямо вот по запаху чувствую. У хорошего пармезана запах очень сложный и каждому слышится по-своему, но вот конкретно мне всегда казалось, что в нем превалирует четкая нотка спелой такой, сочной и наливной дыни. Почему? Поди знай. Ну да не о сыре сейчас. Сейчас обои. Ромаха внезапно решила, что она сегодня боец поддержки и носилась как бешеная туда-сюда, помогая то одним, то другим. Мельком мне даже показалось, что она по каким-то одним ей ведомым соображениям соревнуется с Мишей, кто больше фрагов наколотит. Тамерлан и Рита Смертина, согласен, не самая мощная спайка, зашли сзади. Никаких запасных дверей мы там не обнаружили, а потому это место было самым безопасным. Как только появятся первые жертвы, некромантка сможет контролировать их и через стену, ну а хакер был выбран ей в напарники с той единственной целью, чтобы не мешался, ну и чтобы его кто из триад не зашиб случайно при попытке к бегству. Чисто эстетически, схватка мне понравилась. Во-первых, как и говорила шаманка, татуировки добавляли магическим техникам зрелищности, так что азиатских драконов из огня, льда и прочих энергетических материй я сегодня насмотрелся на всю жизнь вперед. Ну а, во-вторых, не было у триад рядовых, не было посредственностей, которых серьезные ребята таскают с собой сугубо в роли пушечного мяса. Никто не был зашиблен случайно, даже тот урод, которого я снял сырной головкой, в конце концов, оклемался и продолжил бой. Каждого из узкоглазых приходилось прожимать индивидуально. Прожимать, загонять, оттеснять от своих. За парочкой даже погоняться пришлось. Явно что маги физики с каким-то остервенелым уклоном в акробатику. У меня хоть с вестибуляркой полный порядок, но рискну предположить, что я бы так не смог. Стошнило бы, как пить дать. Да о чем говорить, если даже первый залп Чертановой обошелся без жертв. Скалопендры вылезли из-под огненного шторма целыми и невредимыми. А особенно хочется отметить старика Шана. Лженефтяной магнат оказался гребаным богом-громовержцем. Когда я заметил его посреди всей неразберихи, Шан уже был без рубашки, и ну как бы мое почтение. Под пиджаком не заметишь, но старикан пребывал в отличной физической форме. Сухой, но максимально рельефный, так что по нему можно мышечную систему изучать. А громовержцем я его назвал, потому что косоглазый ультовал разрядами молний. Глаза белым светятся, по рукам искры бегают, ну прямо красавчик. Его мне пришлось вырубать самостоятельно, и теперь, несмотря на относительно короткую стрижку, я был похож на одуван, волосы аж дыбом встали. «Чисто!» — донеслось из сектора друидов. «Чисто!» — крикнула у меня за спиной ее сиятельство, внимательно рассматривая ангар сверху. «И у меня все!» Превратившись из огненного элементаля обратно в секс-символ группы Альта, доложила Чертанова. Следом закричал Леха, но я вообще не по делу. «Я тебя вижу, гадина мохнатая!» «Уэээ!» «Брось, сэр!» — я сказал. «Уэээ!» «Ну и, собственно говоря, все!» «Победа!» «Признаться, никто иной исход и не рассматривал!» «Вот только, Иир!» — крикнул я. «Ша-а-ма!» А в ответ тишина. По моим очень приблизительным подсчетам, мы перебили чуть больше половины всей той кодлы, которую я видел на памятной вечеринке в мэрии Сакраменто. И наши пленные девки, по всей видимости, были не с ними. Почему? Неужели продолжается эта гребаная игра в «мы знаем, что вы знаете, что мы знаем»? Неужели эти твари настолько умны, что специально заказывали продукты для чизкейка, чтобы в конечном итоге пустить нас по ложному следу в сыроварню Гудкова? Но тогда зачем тогда было сгонять сюда основные силы? Василий, Василий, послышался хрип за спиной. Василий Иванович, в дыре, через которую входили мы с ее сиятельством и медведем, показалась Смертина. Рита была даже бледнее, чем обычно, пошатывалась и одной рукой держалась за голову. Глаза полуприкрыты, Одежда в грязи, а еще я заметил размазанное пятно крови у нее под носом. И не я один, по всей видимости, потому что красный шарик Фанвизиной уже метнулся к ней, чуть не сбив меня с ног. «Там», — махнула рукой Смертина. «Оно там». У монструозной банши вполне хватило дури на то, чтобы вскрыть заднюю стенку ангара. Хватило ее и на то, чтобы на скорую руку оглушить двух людей из Куфиданского, парня и бледную девчушку. А вот на то, чтобы утащить их с собой, уже не хватило. Во-первых, совсем непонятно, кто это и чем может быть полезен. А, во-вторых, Сю и без того уже была нагружена. Первая в мире ездовая банши, не иначе. Шаманка на плече, с куфиданской подмышкой и лия на раскрытой ладони. Лилипутке за монстром было просто не угнаться, а бросить ее тем временем было нельзя. Свою роль в этой пьесе она еще не отыграла. Так что сейчас бледная когтистая тварь летела по мосту, прямо по проезжей полосе, как сказочная бабайка, которая ворует детишек. Редкие машины с гудками огибали эту невидаль. Водители в ужасе пучили глаза и топили тапку в пол, лишь бы убраться отсюда поскорее. «Вон они!» — в какой-то момент закричали Лиля, указывая куда-то вдаль. «Вон!» Все-таки гудковы верзилины сидели в Российской империи не для красоты. У них были свои люди, да притом много. Если не брать в расчет офисных работников, то это было 20 сработанных звезд. Эдакая своя маленькая армия. И пускай бойцы местного филиала Скалопендра разминулись с силами сингапурцев, а оно и понятно, ведь отход был суматошным и непредвиденным, однако сейчас наконец-то нагнали свою основу, от которой, впрочем, кроме Сю и Лили, к этому моменту уже никого не осталось. Впереди показался целый кортеж разномастных машин, которые яростно бибикали в знак приветствия своим командирам. «Да», — зло оскалилась Лиля, — «теперь-то им конец». «Нет», — рявкнула банши, остановилась посереть моста и поставила Лилю на ноги. «Сейчас мы не будем драться». «Но, Лунтау», — я сказала «нет». Чудище скинуло на асфальт своих пленниц и превратилось обратно в девушку-азиатку, чуть потрепанную, не без этого, но все такую же сексапильную. «Мы уходим, но», — Лиля сжала маленькие кулачки. «Я понимаю», — Сю присела рядом с ней на корточки. «Понимаю, что ты сейчас чувствуешь, и именно поэтому я разрешу тебе остаться. Задержи их во имя клана, сделай это во имя памяти отца, которого они убили». Внутри Гудковой младший клокотал вулкан. С одной стороны, жажда мести действительно застилала глаза, с другой, ей сейчас недвусмысленно предлагали героически погибнуть без единого шанса на спасение. Да, погибнуть ради клана, и это совсем не пустые слова, но все равно, пускай для триад это обычная практика, разница в менталитете давала о себе знать. Лия колебалась. Солнечный день, синее небо и бегущие по нему белые облачка совершенно не навевали желания умирать прямо здесь и сейчас, но времени на раздумья ей не дали. Столетняя злобная тварь плющила волю Лили, словно пластилин. «Отомсти», — Сю провела ладонью по волосам лилипутки. «Я прошу тебя, потому что знаю, ты сможешь. Ты особенная, я всегда это знала». Гордей воспитал достойную дочь Скалопендры, сильную, смелую и чертовски опасную. «Не дай его трудам уйти впустую. Послужи клану и останься в веках». «Но как?» – прошептала Лия Гудкова, не отрывая взгляда. «Я же говорю», – азиатка улыбнулась. «Ты особенная, вот». С тем Сю аккуратно вытащила через ворот платья медальон с изображением сороконожки. Небольшой, но явно что драгоценный. Одно лишь изображение Скалопендры, ее детализация в мельчайших подробностях, уже говорила о том, что при изготовлении этого медальона не обошлось без магии. Все так же улыбаясь, глава клана сняла медальон с себя, а потом аккуратно застегнула его на шее Лили. «Чувствуешь?» «Чувствую. Артефакты и техномагия, техномагия и артефакты, вот профиль клана Скалопендр что на родной земле, что здесь, в России». Через руки Лили Гудковой прошло столько реликвий, что она уже давно устала удивляться. «Но здесь, сейчас, чувствую», — повторила Лиля. «Ты особенная, ты особенный, вы особенные». Не счесть, сколько раз древняя банши говорила эти слова, посылая своих людей на верную смерть, и не счесть раздаренных медальонов, снятых с шеи. Насколько же красивый и щедрый жест, не правда ли? Ведь это было украшение самой Лунтау, украшение, которое она носила при себе всю жизнь. Ну, наверное, за ним стоит какая-то эпическая история, или драматическая, или вообще романтическая. Пусть, глядя на бледного монстра, в это и верится с трудом. Наверное, Сю дорожит этим медальоном. Наверное, она отрывает его от сердца, потому что и впрямь считает адресата подарка особенным. Да и к тому же, медальон ведь не простой, это нереально сильный артефакт, и сила его чувствуется сразу. Какая мощь, какой прилив энергии, какое могущество в руках, и все вышеперечисленное, безо всяких наверное, так оно и есть, по факту. Вот только принцип работы медальона не совсем понятен, но это все пустяки. Не станет же главное скалопендра подставлять своего особенного, спойлер, станет. Секрет медальона охранялся кланом скалопендр наравне с чертежами Ксюши Шестаковой. Пусть это был и не главный секрет клана, но уж точно один из. Величие скалопендр вообще складывалось из множества таких вот секретных разработок. Чуть тут, чуть там, и вот вы на вершине пищевой цепочки, и хрен вас с этой вершины скинешь. Но сейчас к медальону. Все просто. После активации, едва заметная кнопочка на обратной стороне, он кратно увеличивал силу своего носителя. Замерять магию и придумывать для нее единицы измерения – дело гиблое, но лунта у клана Скалопендр предполагала, что речь идет об усилении мага раз так эдак в 20, далеко за платиновый уровень, далеко за границы обычного и дозволенного. Таких магов на всей земле можно по пальцам пересчитать. И как тут не почувствовать себя особенным? Лунтау лично усилила тебя и даровала могущество, которое другим соклановцам даже и не снилось. Ну а теперь к подвохам. Конечно же, у артефакта подобного принципа действия была побочка. Ее просто не могло не быть. Иначе почему такими штуками не пользуется каждый дурак? Итак, медальон убивал своего носителя. Гарантированно. Ни тело, ни слабенькие энергоканалы просто не могли выдержать и адекватно отфильтровать те бурные потоки маны, которые внезапно оказывались во власти носителя. Если прибегать к метафорам, то это было примерно то же самое, что пустить крутой кипяток по карамельным трубам. Сила выжигала изнутри, кого-то за 10 минут, кого-то за час, но в среднем особенный человечек Лунта удержался порядка 20-30 минут. Самое то, чтобы справиться со своим последним в жизни заданием. Во имя клана, разумеется, Лия Гудкова вот, например, во имя клана должна была обеспечить отход. Довольно частое применение артефакта. Такое случалось с Сюни единожды. Медальон всегда был при себе на всякий случай. Другое его применение – возможный плен. Внедренный во вражеский клан шпион, априори особенный, без подобного медальона не ходил. И если его вдруг раскалывали, то утлым самоубийством дело не заканчивалось. До допросов и пыток дело не доходило, потому что напоследок шпион устраивал в тылу противника кровавую баню. Или вот еще вариант – посмертная индульгенция от клана Скалопендр. Серьезные косяки Лунтау не прощала никому и никогда. Но в редких случаях, если ситуация складывалась подходящим образом, клановцу предлагалось искупить свою вину одиночной миссией. Небольшая манипуляция, медальон, ты особенный и вперед. Все равно, что усадить камикадзе в самолет. Неэтично, неправильно, что ж по миру ходят миллиарды правильных и очень этичных людей, но почему-то ни один из них не может назвать себя главой клана Скалопендр. Совпадение? Вряд ли. За свою долгую жизнь Сю совершила много дурных, местами прямо-таки ужасных поступков. И вот что успела заметить. Никакой кармы не существует. Если сделать все правильно и подчистить за собой, то никакое высшее правосудие тебя не настигнет. Будучи основательницей и главой Скалопендр на протяжении многих-многих лет, Лунтау всегда четко разделяла себя и клан. Хотя потому, что она сможет существовать без клана, а вот клан без нее, наверное, сможет, но какая разница? Какая лично ей разница, что там будет без нее? Самое главное не допустить это самое без нее. И если для этого пришлось бы пожертвовать хоть всеми своими людьми, Сю не испытала бы угрызений совести. Не испытывала она их и сейчас. Ты сможешь, улыбнулась Сю, погладив Лилю по голове. У тебя получится, а затем встала и зашагала в сторону машин клана. Пускай в русском филиале мало кто был знаком с ней лично, но о могущественном главе клана слышали все, так что проблем возникнуть не должно, они будут подчиняться. И кстати, старика Шана и прочих очень жаль, но затеряться в Российской империи в компании славянских рож будет куда проще. На десерт Лехачева и Миша, глава 21. Тише, тише, тише, я даже руки расставил, чтобы никто вперед меня в пекло не полез. Уэээ, больше всех заминки удивился Мишеня. А я вот о чем подумал. Сколько хороших ребят полегло из-за того, что они не смогли правильно оценить угрозу, исходящую от маленькой девочки в розовой курточке, которая стоит посереть моста в героической позе. За всю мировую историю, наверное, нисколько. Но, я бы не хотел, чтобы кто-то из моих стал первым. Скалопендры уже показали свою мощь, и если отринуть личные обиды, то с этой мощью я бы предпочел считаться, ну или как минимум уважать. Так что, если дорогу нам преграждает дочь Гордея, то это явно неспроста. Переговорщица, Ойли, никаких переговоров с террористами быть не может, и клан Скалопендры это прекрасно понимает. А учитывая, что каждый из триад таскает на себе татуировку, которая в случае чего может его убить, самопожертвование для них – вещь абсолютно обыкновенная, как за хлебушком сходить, и поэтому у девочки вполне может быть бомба, или артефакт, как у Несвицкого-младшего, только явно помощней, и стоит она здесь неспроста. Как мне думается, расчет идет именно на то, что мы ломанемся мимо нее догонять триад, но не догоним все равно, упустили. Но посыпать голову пеплом я не собираюсь. Во-первых, теперь заложники для триад стали куда ценнее, и за сохранность Иринки и Шамы можно не переживать. Во-вторых, проредили мы узкоглазых знатно. Теперь их меньше, а значит, они слабее. Ну и на моральном духе Скалопендра инцидент в сыроварне, я думаю, скажется. Ну это же прекрасно. Ты за тысячи километров от дома, на птичьих правах в чужой стране, где тебя разыскивают на каждом углу и в затылок тебе дышит столб империи, силу которого ты уже пронаблюдал в действии. Пронаблюдал и понял, что ни хрена этой силе противопоставить не сможешь. А теперь давай, милый друг, паникуй, паникуй, истери и ошибайся мне на радость. Блин, вопреки логике, я сейчас как будто бы выдохнул. И еще утвердился в том, что все будет хорошо. Выручим мы потеряшек, и никуда они от нас не денутся. Их спасение – лишь вопрос времени, а время играет на нас. Василий Иванович, это Стеклова похлопала меня по плечу. А чего мы ждем? Чего вы ждете? Дочка Гордея задалась тем же самым вопросом. Идите сюда, трусы. Так, я обернулся и оглядел свою команду. Пускай Фанвизина и подлатала Ритку, но она до сих пор не боец. Судя по их с Тамерланом обрывочным рассказам, у триад есть ручной монстр, который вырубает людей криком. Что? Кто? Почему? Совсем непонятно. Но крик этот бесследно не прошел, и Смертину до сих пор мотыляла из стороны в сторону. Остальные бодры, веселые и готовы продолжать, но на всякий случай, я вперед пойду, сказал я, вы за мной, ну и пошел. Прогулка по проезжей части почему-то сразу погрузила меня в смутные, совершенно неуместные воспоминания, неуместные, потому что приятные. Вопреки ситуации, на меня налетели флешбеки со всяких масштабных праздников и парадов, на которых мне доводилось бывать, ну когда улицы перекрывают специально для того, чтобы по ним народ шатался. Вот и сейчас салютов разве что не хватает. Ах-ха-ха-ха-ха, рассмеялась девочка. Давай, иди сюда, идите все сюда. Вариант пришлепнуть ее молотом из сырой энергии я не рассматривал. Пока что, ну на самом деле передо мной сейчас встала серьезная морально-этическая дилемма. Вдаваться в ее детали не вижу смысла, и так все понятно. Как-то вот не привык я с детьми воевать, не доводилось раньше. Так что пусть дочь Гордея хотя бы первый удар нанесет, а там посмотрим. Но уже сейчас какая-то часть меня, та, что за все хорошее и против всего плохого, решила, что надо брать девчонку в плен. И тут, вы все сдохнете, заорала малявка, сдохните. А затем, вот этого я совсем не ожидал, достала из кармана пачку сигарет, прикурила, чуть ли не в одну тягу высадила ее до фильтра и выпустила носом дым. Энда мы себе в детстве такого не позволяли. После Лиля рассмеялась по-злодейски и воздела руки к небу. Тут же я почувствовал токи маны, устремившиеся в ее сторону. И тут же асфальт вокруг девочки прямо-таки забурлил черной блестящей материей. Сперва я даже подумал, что это некромантия или какая-то мультиклассовая штука с некромантией в качестве катализатора, но нет. Спустя пару секунд все стало понятно. Бурление на самом деле оказалось шевелением тысячи тысяч мерзких черных ножек. В мою сторону по мосту рванул целый рой скалопендр. Много, реально очень много. В сети есть куча видосов, на которых люди тревожат паучье гнездо и членистоногие целым табуном бегут спасаться. Так вот, здесь было примерно то же самое, только помноженное во 100 крат. Во-первых, а во-вторых, скалопендры были гигантскими. Каждая размером с упитанного щенка-лабрадора, которого за хвост укусил другой такой же щенок. Мерзость, короче говоря, гадость, гнусь, как она есть. К тому же, из-за размеров, сороконожки оказались очень шумными. Пощелкивание жвал, цоканье лапок и шелест панцирей были слышны еще издалека, как будто под порывами ветра зашелестел хитиновый лес. Фу, прокомментировала Фанвизина у меня за спиной. И не добавить к этому фу, не отнять. Порой в емкости формулировки по ситуации ее сиятельству не было равных. А дочь Гордея тем временем даже не думала останавливаться. В какой-то момент призыв явно вышел из-под контроля, и черное месиво аж взрывалось, разбрасывая по мостовой целые гроздья сороконожек. Как будто бы это было извержение из скалопендрового вулкана. Ну да ладно, что со всем этим делать вообще непонятно, но испытать на себе укус такой твари я не хочу. Насекомые, они же вообще не от мира сего, таскают больше собственного веса, грызут то, что по идее не грызется, и заползают туда, куда бы лучше не заползать, да еще и ядовитые в большинстве своем. А потому, я поставил барьер от одного края моста до другого. Василий Иванович не дурак, Василий Иванович умный. Девочка же рассчитывала на то, что я могу шарахнуть по площади, верно? Раз шарахну, два шарахну, на третий мост обрушится, и о дальнейшей погоне не может быть и речи. Да и вообще, у меня в голове всегда сидит маленький такой противный журналюга, который на каждое мое действие тут же накидывает свежий заголовок. Столб империи разрушил мост. Самое безобидное, что можно придумать. А можно ведь и, за что Скуфидонский так ненавидит жителей Воронежа. Или, моста нет, но выдержитесь. Отвратительный поступок московского аристократа. Короче, я был уверен в том, что поступаю правильно. Силой, оно всегда успеется. Итак, авангард скалопендр с разгона врезался в энергетический барьер. Давление едва ощутимо, и прожать меня у них не было ни единого шанса. Но вот беда, скалопендры начали карабкаться друг на друга. Слой за слоем, ряд за рядом, и вот, твари уже на уровне моего лица. И продолжают карабкаться выше. А самое неприятное, что это лишь одна часть скалопендр. Другая уже перебралась через заграждение и теперь оббегает мост снизу, чтобы зайти нам в тыл. И вот тут, каюсь, я допустил стратегическую ошибку. Сработал страх за своих ребят. И вместо того, чтобы заковать девочку вместе с ее мерзкими питомцами в энергетический шарик, чтобы они там все друг друга сплющили ко всем херам, я начал закруглять шарик вокруг нас. «Василий Иванович!» — крикнула Стеклова. «А что нам делать-то?» «Пока ничего. Что-то новостных вертолетов не видать, а жаль. С высоты птичьего полета сцена, должно быть, выглядит эпично. Я бы на такое, во всяком случае, посмотрел. Итак, я держу барьер, а вокруг бушует море из скалопендр. Твари спереди, твари сзади, твари справа и слева, а некоторые уже и сверху вовсю лазают. Копошатся, прищелкивают, и прищелкивание это, как бы так его описать? ХММ, как будто бы собрали ансамбль лошкарей человек на 200, каждому на тестикулы прицепили автомобильный прикуриватель-крокодильчик и дали напряжение вольт так эдак в 100 с небольшим, чтобы и убить не убило, и тряхнуло знатно, и от звука от этого, ну не сказать, чтобы вот прямо страшно, брезгливо от него в максимальной степени, и неприятно, никогда не разбирался в этимологии выражения «сосет под ложечкой», но сейчас, как мне кажется, чувствую я именно это. Розовую курточку Гордеевой дочки за стеной сороконожек уже давно не видать, но что-то мне подсказывает, что девка не останавливается и бомбардирует нас членистоногими уродцами дальше. Удивляться я уже давно отвык. Поэтому, что у нее за дар такой, да притом в столь юном возрасте, разберемся потом, или не разберемся, тут уж как вести себя будет. Но вот что могу сказать точно, несмотря на неприятную осадную ситуацию, в которой мы оказались, все под контролем, долго она не сможет так продолжать, или от натуги вырубится, или вообще сгорит к чертовой матери. Российский маг такой силы, а тем более молодой маг, просто не мог не попасть на радары Державина. Значит, дело тут в усилении извне и явно что в плохом усилении. Надо бы, наверное, пояснить. Я Василий Иванович, и я расскажу, как это работает на самом деле. Так вот, хороший баффер, он ведь на вес золота в любой команде. Он дает сопартийцу что-то свое и по принципу действия работает как витаминки для укрепления иммунитета. Мягко, приятно, без отходников и ущерба для здоровья. А вот эта срань, невольными свидетелями которой мы сейчас стали, она скорее на какой-нибудь гадкий эйфоритик похожа. Делает вид, что придает сил, а по факту жрет внутренние резервы организма. Те самые, которые рассчитаны на самый-самый крайний случай. Скуф, вдруг заорал у меня за спиной Леха, сзади. Ох ёпть, девчушка смекнула, что к чему, и начала призывать тварей прямо внутри нашего защитного купола. Скалопендры просачивались сквозь асфальт, будто черви после затяжного дождя. Ожидаемо, что были они меньше, чем их собратья по ту сторону барьера, но все равно жвал размером с человеческий палец кусанет, так кусанет. Заметалось алое спасение. Ромашка вместе с Мишей, на сей раз слаженной двойкой, а не в качестве конкурентов, принялись на скорость размешивать твари когтями. Полуобморочная смертина пересилила себя, подхватила первые трупы и развязала первую гражданскую скалопендровую войну. Стеклово с Лехой вдали от земли и хоть какой-либо растительности значительно просели по боевой мощи, но в бою с сороконожками котировалось все подряд, в том числе и обычный шлепок пыром по голове твари. И вот еще что примечательно, заметил краем глаза, Тамерлан тоже нет-нет, да и поколачивал сороконожек. Причем вполне себе умело, не как кисейная барышня сумочкой махал, а прямо вот и удар у него поставлен, и стойка, и с координацией все в полном порядке. Занимался раньше, возможно, мне даже жаль немного стало, что парнишка неодаренный. Так вот, на всякий случай Тамерлан держался поближе к медведю, но все равно не трусил и принимал активное участие во всеобщем веселье. Минута две, и бой перешел в следующую фазу. При закрытии трещин мне довольно часто приходилось видеть големов. Чаще всего это было беспомощное антропоморфное нечто, сверстанное из грязи и волшебства, но иногда попадались и каменные, песчаные, ледяные, глиняные. Один раз по молодости даже на магматических напоролись, Валигура старший тогда чуть не посидел, думал, что сейчас всех его курсантов на клочки разорвут. Вот, всякое я повидал, короче говоря, но вот хитинового голема лицезрею впервые. Вгрызаясь друг в друга, сцепляясь и переплетаясь, скалопендры начали собираться в черные человекообразные сгустки, твердыми панцирями наружу, пузиком внутрь. Но жалить и кусаться при этом был способен каждый кусочек их тела, голем из них получился текучий и переменчивый. Страшно? Не очень. Скорее, уж удивительно. А в остальном, отряд Альта, уже поднаторевший в борьбе с монстрами, борется с монстрами. Вот и все, кадет Дольче. Да, Василий Иванович. Жарих, за спиной полыхнуло, тут же в нос ударил омерзительный запах горелой жучиной плоти, и тут же я смекнул, что от обилия тварей за барьером стало темно, не прям вот хоть глаз коли, но сумрачно. Посылать новых членистоногих миньонов внутрь защитного купола девчонка перестала, то ли смекнула, что это бесполезно, а то ли, как я и предполагал, начала выдыхаться. Бой внутри барьера утих, и вновь на мозги начало давить мерзкое жучиное пощелкивание. На сей раз еще и в темноте.